Глава 19. Калужская губерния, 1878 год. После тяжелой контузии, полученной на войне, Николай Савин решил поехать к отцу в имение. Матушка давно умерла, и поручик, просиживая дни в одиночестве и покуривая свою любимую трубку, с радостью распахнул объятия сыну. «Хорошо, что ты навестил меня, старика». Герасим Сергеевич засуетился и дал распоряжение служанке накрыть обильный стол. «Не представляешь, как я рад тебя видеть. Будь я немного моложе, сам бы отправился на войну». «Военные бывшими не бывают», — он крякнул. «Ну, хвались, сколько наград украшает твою широкую грудь». Савин-младший потупился. Он не мог рассказать честолюбивому отцу, что его вычеркнули из списков за мошенничество. Корнет поджег дом, в котором временно квартировал, чтобы получить за него деньги. Но, к несчастью, нашлись свидетели, и на Николая завели уголовное дело. Чтобы все исправить, он лез под пули, показывая чудеса героизма. Во время одной из атак его контузило. Корнет 3 дня пролежал в госпитале без сознания, но в Россию все равно вернулся без единой медали. «Так что насчет орденов?» — повторил старик, плеснув в рюмку наливку. Сын отвернулся и покраснел. «Папенька, вы же знаете, как в армии в последнее время распределяют награды. Да будь ты отъявленным храбрецом, совершившим несколько подвигов, тебе ничего не повесят на грудь, если ты не сын влиятельного чиновника. В наше время вовсе не обязательно воевать, чтобы получить орден». Герасим Сергеевич посмотрел на сына красными слезящимися глазами. «Надо же, а в наше время было не так». Он опрокинул наливку и вытер усы тыльной стороной ладони. «Обмельчал народ, обмельчал. Ну ничего, для меня ты все равно останешься героем. Спасибо». Савин уселся за стол, и проворная служанка с босоногой девчонкой, помогавшей ей по хозяйству, стали быстро расставлять тарелки с едой. Здесь были и соленые рыжики, и балык, и студень, и пироги с разной начинкой. Словом, все, что много лет радовало глаз русского помещика. Николай, отвыкший от домашнего, накинулся на закуски, а женщина поднесла жареную птицу, рыбу и бараний бок с кашей. Герасим Сергеевич с улыбкой смотрел на сына, с жадностью уничтожавшего одно блюдо за другим. «Ты надолго?» — поинтересовался Савин-старший, надкусывая жареное гусиное крыло. «Не знаю», — откровенно сказал Николай, подумав о том, что не сможет пробыть и недели без кутежей прекрасных женщин. Очень хотелось увидеть Хвостова и узнать о судьбе великого князя и прекрасной Фани. «Думаю, завтра-послезавтра наведаюсь в Петербург». Герасим Сергеевич, понимающе подмигнул. «Гуляй, гуляй, пока молодое дело». Вот, он встал и, подойдя к ореховому старому шкафу, открыл стеклянную дверцу. «Вот, это все тебе». К своему удивлению, молодой человек увидел толстую пачку денег. «Отец, зачем это?» — проговорил он, подумав о том, что бедный папаша ничего не знает о бриллиантах, которые лежали в кожаном саквояже в его комнате. Перед отъездом на войну он оставил их в родительском доме, уверенный, что ни одна живая душа не прикоснется к его богатству. И не ошибся. «Зачем?» — повторил Савин еще раз, слегка покраснев. «У меня не заладилось с военной службой». «Что ж, и черт с ней. Может быть, в нашем роду был человек, который так же, как я, не любил подчиняться командирам? Наверное, в таком случае лучше быть штатским». Сухая, как отломанная ветка, и такая же грубая в коричневых пятнах рука поручика дрожала. «Я так и подумал», — прошамкал он и улыбнулся, показывая недостаток передних зубов. «Мне ничего не нужно. В имении все есть. Твои братья, слава Господу, хорошо пристроены. Оттого я и говорю, что тебе моя помощь не помешает». Савин-младший схватил купюры, будто сконфузившись. На самом деле Он уже мысленно тратил их в ресторанах. «Спасибо, папенька». Его губы прижались к сухой руке. «Вы знаете, что я всегда любил и уважал вас». «Тогда постарайся не позорить наш род». В уголке глаза Герасима Сергеевича показалась слеза. «Прошу тебя, сынок. Не знаю, были у нас в роду такие, кто отказывался подчиняться начальству, но нечестивых людей точно не было». Николай приложил руку к сердцу. «Даю честное офицерское», — торжественно пообещал он, — «честь для офицера превыше всего». «И хотя я собираюсь оставить службу, вы знаете, бывших офицеров не бывает. Я до самой смерти остаюсь корнетом». Герасим Сергеевич расчувствовался и обнял сына. «Я верю, верю, мой мальчик. Кому же мне верить, как не тебе?» Он вытер губы салфеткой и покосился на черный кожаный диван. «Сосну немного, если ты не возражаешь, и тебе не мешало бы отдохнуть». «Конечно, отец». Николай глотнул наливки и направился в свою комнату. Там он полюбовался на бриллианты, которые решил продать только в крайнем случае. Корнет считал их своим талисманом, ведь они были освещены. Закрыл саквояж и, достав новенький кожаный чемодан, стал укладывать вещи. Завтра он планировал приехать в Петербург.